Глава 39. Азартный игрок. Ночью спустился туман. К рассвету корабль двигался в таком густом и плотном облаке, что за поручнями не было видно воды. Только плеск волн подтверждал, что Глориана плывет по морю, а не по воздуху. Сквозь пелену тумана солнце не пробивалось. К тому же ветер утих, и паруса безжизненно повисли. Подавленные моряки бродили по палубе, словно призраки, чуть ли не сталкиваясь друг с другом. Полумрак сыграл на руку Роджеру. Ему удалось пройти по кораблю незамеченным и украдкой спуститься в трюм. За пазухой он нес немного еды, которую сберег с ужина. Туман спустился в трюм. Белые клубы вились у лица и у ног, пока Роджер пробирался между бочек с водой. Здесь было совсем темно. Оттенки сумрака менялись от бледно-серого до темно-коричневого. Ребенок спал. Роджер видел только кусок щеки, на которой по-прежнему держалась сыпь. Пятна воспалились. Морок заметила сомнение в его взгляде, но ничего не сказала. Просто взяла руку Роджера и положила на шею ребенку. Слабый пульс размеренно бился под его пальцами. Кожа была горячей, но влажной. Успокоившись, Роджер улыбнулся Морок, и та слабо улыбнулась в ответ. За месяц, проведенный в трюме, она исхудала и перепачкалась, а в последние два дня с ее лица не сходило испуганное забитое выражение. В немытых волосах, свисающих вдоль лица, копошились вши. Под глазами залегли круги. От нее пахло мочой и калом, прокисшим молоком и застарелым потом. Плотно сжатые губы были бледными, как и само лицо. Роджер нежно взял ее за плечи, наклонился и поцеловал. На верхних ступеньках лестницы он оглянулся. Она все еще смотрела ему вслед, держа на руках сына. На палубе было тихо. Мирно журчала беседа невидимых рулевого и боцмана. Роджер опустил крышку люка на место, и биение сердца стало замедляться. Прикосновение к морок еще согревало руки. Два дня, может быть, три. Возможно, получится. Роджер, по крайней мере, был уверен, что Морок права. У ребенка не оспа. Матросам ни к чему спускаться в трюм. Несколько бочек с пресной водой достали буквально накануне. Надо только накормить ее попозже, как только представится случай. Если, конечно, она не уснет. Резкий удар судового колокола раздался в тумане, как напоминание о времени, которого, казалось, больше не существовало. В вечном полумраке оно словно замерло. Роджер шел к корме, когда рядом раздался громкий скрежет. В следующее мгновение корабль задрожал под ногами, словно в него врезалось что-то огромное. «Киты!» — раздался крик. Силуэты двух матросов, стоявших у грот мачты, замерли, и Роджер понял, что тоже врос в палубу, словно вкопанный, напряженно прислушиваясь. Сперва заскрежетало где-то рядом. Затем чуть подальше. Моряки оцепенели. Каждый тяжело дышал, представляя, как корабль плывет бок о бок с огромными животными. «Интересно, они большие?» — подумал Роджер. «Пробить доски могут?» Он напрягал зрение, тщетно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в тумане. От глухого удара поручни, за которые он держался, содрогнулись. Тут же последовало еще несколько толчков в борт. Снизу донеслись приглушенные крики. Преграды между пассажирами в трюме и толщей воды служили лишь доски корабельного корпуса толщиной в несколько дюймов, сотрясающиеся от ударов могучих тел. Трехдюймовые дубовые доски — препятствие несерьезнее папиросной бумаги для огромных животных, что плавали рядом. «Рачки», — произнес позади голос с певучим ирландским акцентом. Роджер подпрыгнул от неожиданности. Тут же раздался низкий смешок. И из тумана возник капитан Боннет. В зубах он зажал сигару, красный огонек которой, то вспыхивая, то тлея, освещал его лицо. Корабль содрогнулся от следующего удара. «Киты чешутся от доски, чтобы избавиться от паразитов, прилипших к шкуре», — небрежно сказал Боннет. «Мы для них не больше, чем плавающий камень». Он затянулся, выпустил дым и бросил тлеющий окурок за борт. Тот исчез в тумане, как падающая звезда. Роджер невольно громко выдохнул. А капитан не заметил, как Роджер выбирался из трюма. «Борт не пробьют?» — спросил он, пытаясь подражать небрежному тону капитана. Боннет прикурил еще одну сигару и помолчал. Его присутствие выдавал только тлеющий огонек на кончике. «Как знать. Любая из морских тварей может потопить нас, коль разозлится. Однажды я видел останки корабля. Разъяренный кит разнес его в щепки. Борт выступал на 3 фута, а вокруг плавали обломки. Затонул со всем экипажем, 200 душ разом». «И вы не тревожитесь?» Боннет выпустил очередную порцию дыма. «Чего переживать понапрасну? Мудрый человек полагается на волю богов и молится, чтобы Дана осталась с ним». Капитан повернулся к нему. «Вы знаете Дану, Маккензи?» «Дану?» — растерянно переспросил Роджер. И тут в памяти забрежил слабый свет. В детстве миссис Грэхэм напевала ему какую-то песенку. «Дана, Дана, приходи, мне удачу принеси, милость ниспошли богов и богатство, и любовь». Боннет весело хмыкнул. «А вы ведь даже не ирландец. Хотя я сразу распознал вас, человека-ученого, Маккензи». «Я знаю Дану, которая приносит удачу», — сказал Роджер, надеясь, что именно эта кельтская богиня окажется сведуща в мореплавании и станет на его сторону. Он шагнул назад, намереваясь уйти, но цепкая рука схватила его за запястье. «Человек-ученый», — тихо повторил Боннет. Все веселье испарилось из его голоса. «Но далеко не мудрый». «Вы вообще молитесь, Маккензи?» Роджер напрягся, почуяв, что предстоит сражение. «Да, мудрый человек не тревожится о том, что не в его власти. Однако на этом корабле, Маккензи, все в моей власти». Захват на запястье стал крепче. Роджер выдернул руку из захвата. Он стоял напротив капитана, зная, что никто не придет на помощь, и бежать ему некуда. «Чего ради?» — равнодушно спросил Боннет. «Девчонка не красавица. Впрочем, ученый муж тоже. Вы рисковали моим кораблем и моим делом ради близости теплого тела?» «Никакого риска», — просипел Роджер. «Подойди», — подумал он, и руки его сжались в кулаки. «Подойди поближе, я захвачу тебя с собой». «У ребенка не оспа, обычная сыпь». «Простите великодушно, что ставлю свое невежественное мнение выше вашего, мистер Маккензи, но капитан здесь я», — ядовито произнес Боннет. «Ради бога, это ребенок». «Вот именно, и ценности не представляет. Для вас?» Воцарилось молчание, нарушаемое только скрежетом в белом тумане. «А для вас что за ценность?» — спросил безжалостный голос. «Зачем?» «Ради теплого тела. Да, ради него. Ради прикосновений и нежных воспоминаний. Ради ощущения жизни, не сдающейся перед лицом смерти. Из жалости. Она беззащитна. И кроме меня ей помочь некому». Боннет чуть отступил. И Роджер подобрался, готовясь отразить нападение. Однако капитан лишь пошарил по карманам, извлекая из них кучу мелкого хлама. Среди прочей мелочевки отыскался серебряный шиллинг. «Маккензи, а вы человек азартный?» Он бросил ему шиллинг. Роджер машинально поймал монету. «Давайте заключим пари», — ухмыльнулся капитан. «Выпадет орел, он будет жить. Решка умрет». Монета в ладони была теплой и твердой. Руки стали влажными от пота. Но ум работал четко, холодный и острый, словно нож для колки льда. Он посмотрел на капитана, просчитывая, как внезапно напасть на него и выкинуть за борт, в царство китов и акул. А рука, будто сама, подбросила монету вверх. Вращаясь, она ударилась о палубу. Мышцы сковала от напряжения. «Похоже, сегодня Дана на вашей стороне, сэр», — донёсся мягкий ирландский говор Боннета, наклонившегося над монетой. Роджер выдохнул, чувствуя, как камень свалился с плеч. И вдруг капитан разогнулся и схватил его за плечо. «Прогуляйтесь со мной, Маккензи!» Роджер чувствовал дрожь в коленях, однако тело послушно передвигалось, ступая след в след за силуэтом Боннета. На корабле стояла гробовая тишина. Прошло немало времени, прежде чем Роджер осознал, что капитан продолжает говорить, повествуя о своей жизни. Боннет был родом из Слайга. Он рано осиротел и быстро научился заботиться о себе самостоятельно. Сперва устроился юнгой на корабль, чтобы прокормиться, но жалование было столь скудным, что он подыскал себе работу на берегу в Инвернессе. Рыл котлован под фундамент дома, строящегося недалеко от города. «Мне едва исполнилось 17, — говорил капитан. «Я был самым молодым из рабочих. Не знаю, почему они меня не взлюбили. Возможно, за мою ершистость. Может, завидовали молодости и силе. А может, просто считали меня чужаком. Так или иначе, вскоре котлован вырыли и начали возводить стены». Боннет прикурил очередную сигару и выпустил клуб густого дыма, нависшего над головой. «Вскоре котлован вырыли», — повторил он с сигарой в зубах. «Когда я отправился в свою времянку, меня остановили двое парней, с которыми я работал. У них была бутылка виски, и они предложили с ними выпить. Мне следовало насторожиться, ведь они были подозрительно дружелюбны, раньше подобного за ними не замечалось. Тем не менее, я согласился. Я выпил, потом выпил еще и еще. В конце концов, я сильно захмелел, потому что прежде пил лишь пиво. На улице стемнело, и тут эти двое схватили меня за руки и швырнули в грязный сырой подвал недостроенного дома. Там собрались все рабочие. У кого-то был фонарь, и среди прочих я увидел безумного Джоуи. Безумный Джоуи был бездомным, жил под мостом, питался гнилой рыбой и разными помоями. У него не было зубов, а вонял он так, что резало глаза. Пьяный в стельку, я не мог понять ничего, что говорили эти люди. Они спорили, иногда ругались. Периодически раздавался злобный смех. Потом кто-то из них сказал, что можно будет не выплачивать мне зарплату за прошлую неделю. Очевидно, меня решили убить. Я и прежде слышал легенду. Строители приносят жертву земле, пуская кровь под фундамент, чтобы стены стояли крепче. Но я пропускал подобные разговоры мимо ушей. Думал, это безобидная традиция, когда жертвой становится домашняя живность не крупнее петуха. Во время рассказа капитан вглядывался в туман, словно в пелене перед ним снова прокручивали кадр за кадром те давние события. «Они все болтали», — продолжил Боннет. «А громче всех шумел нищий. Он хотел выпить еще. Затем заводила сказал, что пришла пора сделать выбор. Он спросил у меня, орел или решка?» Я был слишком слаб, чтобы произнести хоть слово. Небо надо мной кружилось, из глаз сыпались искры. Тогда заводила пояснил, что если выпадет орел, я останусь в живых, а выпадет решка — погибну. И подбросил в воздух серебряный шиллинг. Монета упала прямо возле моей головы, но у меня не было сил повернуться и посмотреть, как решилась судьба. Заводила наклонился, поднял шиллинг и сделал вид, будто меня здесь нет. Они не спеша дошли до кормы. «Безумца усадили у стены», — тихо сказал капитан. «Я помню его глупое лицо. Он сделал несколько глотков виски и засмеялся, не понимая, что происходит. Его рот был открыт, влажный и вялый, словно влагалище старой портовой шлюхи. В этот миг сверху упал огромный камень и раскроил ему череп». У Роджера на спине выступили капли холодного пота. «Меня перевернули вниз лицом и вырубили», — продолжил Боннет, как ни в чем не бывало. «Очнулся я на дне рыбацкой лодки. Рыбак высадил меня на берегу недалеко от Питерхеда и посоветовал найти другой корабль. Наблюдая за мной, он решил, что я рожден для мореходства. Боннет мягким движением сбил пепел с сигары. Оказалось, ребята все-таки выдали мне зарплату. Я пошарил по карманам и нащупал тот самый шиллинг. Несомненно, они были честными людьми. Роджер взялся за поручень, ища в нем хоть какую-то твердую опору в тумане. «А потом вы вернулись?» — спросил он неестественно спокойным тоном. «Вы имеете в виду, нашел ли я их?» — уточнил капитан. «О, да, по одному. Всех нашел». Он раскрыл ладонь, в которой сверкнул серебряный шиллинг. «Орел, останетесь в живых. Решка, умрете. Справедливо, Маккензи?» «Для них?» «Для вас?» Мягкий ирландский голос звучал совершенно непринужденно, будто речь шла о погоде. Словно во сне, Роджер почувствовал, насколько тяжелым оказался шиллинг, который лег в его ладонь. Он отчетливо слышал плеск воды за бортом и потрескивание табака, когда Боннет затягивался своей сигарой. «А кита съест чудо-юдо». «Справедливо?» — повторил капитан. «Посмотрим, Маккензи, придет ли Дана к тебе и на этот раз. Или же за тобой явится пожиратель душ?» Над палубой сгустился туман. Не было видно низги, кроме уголька, тлеющей сигары Боннета, напоминающего горящий глаз циклопа. Человек порой походит на демона, закрывшего один глаз для людских страданий и открывшего второй для тьмы. И тут Роджер понял, что стоит буквально между бесом и бездонным темным морем, а его судьба сверкает серебром в дрожащей ладони. «Это моя жизнь. Я сам сделаю выбор», — сказал он, удивившись, насколько спокойно и ровно звучит его голос. «Орел, буду жить». Роджер подбросил монету, поймал ее в воздухе и опустил на тыльную сторону второй ладони. Закрыв глаза, он думал лишь о Бриане. «Прости меня». Горячая дрожь пробежала по телу. Он стоял не в силах открыть глаза. Прошло много времени, прежде чем Роджер понял, что стоит на палубе один.